Часть вторая. В чужой монастырь со своим самоваром. Шарлемань, 17. Вечером четвертого дня Иван, Сергий, два коня и четыре куля золота торжественно въехали в древний славный город Мюхенвальд, столицу Вундерланда, родину сосисек с капустой, песенки про Августина и Блицкрига. Окруженный со всех сторон многометровыми в трех измерениях крепостными стенами, рвом, если бы в Диснейленде его видели, они никогда не назвали бы свое ущелье великим. И валом, похожим больше на горный хребет, этот город был построен, чтобы выдержать многотысячные штурмы и многомесячные осады многочисленных врагов. Вундерландские короли всегда славились своей воинственностью, склочным нравом и нетерпимостью, что не всегда положительно сказывалось на отношениях с соседями, близкими и дальними родственниками и просто прохожими кочевыми племенами, каковые, выведенные из себя переходящим всякие границы поведением очередного мюхенвальдского монарха, частенько наведывались незваными гостями под самые стены стольного города. Случалось это с настораживающей частотой еще и потому, что когда раздавали дальновидность, полководческий талант и здравый смысл, королевская фамилия, судя по всему, находилась где-то на другом конце света. Серый исподволь оценивающе осмотрел крепостные укрепления и стражу у ворот. На вопросительный взгляд царевича пожал плечами. «Нет-нет, ничего, просто интересно». Иван глаз не отвел. «Ты никогда ничего не делаешь просто так, Сергий». Волк хитро ухмыльнулся. «Не перехвали, Иванушка!» Иван невольно ухмыльнулся тоже. «Сергий, я, конечно, очень ценю и даже восхищаюсь твоей предприимчивостью, отвагой и проворством. Но клянусь тебе, что этот город мы будем покидать спокойным шагом и с чистой совестью. По крайней мере, я. Ибо насчет твоей совести не в обиду будь сказано. Я еще к однозначному выводу не пришел». Это развеселило разбойника еще больше. Он что-то хотел ответить, но в этот момент их внимание привлек какой-то шум, доносящийся из переулка за углом. Проезжая мимо, они оба как по команде повернули в ту сторону головы. Если по улице, по которой они ехали, еще передвигались аборигены, то в этом переулке не было ни одной живой души. Иногда просто диву даешься, с какой скоростью все неприсоединившиеся стороны могут покинуть место, где разгорается потасовка. «Драка!» Лениво махнул Серый, отвернулся и поехал дальше. На взгляд царевича это скорее была не драка, а избиение. Пятеро хорошо одетых молодых людей, судя по пристегнутым мечам дворян, увлеченному тузили шестого, который, похоже, уже даже не старался вырваться, а только неловко закрывался от тычков и кряхтел. «Оставьте его немедленно!» Иван, ударив пятками коня, заставил его развернуться и направился к дерущимся. Грубое «пшел вон!» Небрежно брошенное через плечо, вот и все, чего царевич удостоился. Как среагировал бы на такое обращение к королевич Елисей, страшно было даже представить. «Отпустите его, трусы!» Меч Иванушки как будто по собственной воле вырвался из ножен и плашмя опустился на ближайшую спину. «Впятером! Избивать! Одного! Безоружного! Негодяи!» Град ударов обрушился на слегка опешивших от неожиданного заступничества высокородных хулиганов. Они выпустили объект своего внимания, и тот, более ничем не поддерживаемый, кулем рухнул на землю. К несчастью, замешательство мюхенвальдских дворян продолжалось крайне недолго. Запела сталь обнажаемых мечей, и доблестному царевичу пришлось теперь отбиваться от пятерых противников, настроенных чрезвычайно серьезно. Если бы не уроки фехтования, преподносимые волком каждый вечер с единственным перерывом на протяжении всего их знакомства, повествование наше оборвалось бы на этой странице. От одного, двух или даже, может быть, трех Иван еще бы отбился. Но пятеро для начинающего бойца, хоть и способного, это было слишком. Даже то, что он ловким ударом меча плашмя по темечку уложил нахала в красном плаще, не помогло. Скорее наоборот. Оставшиеся дворяне накинулись на него, как оголтелые. Его стали окружать. Мысль спрыгнуть с коня пришла Иванушке слишком поздно. Неудачный или удачный? Выпад юнца в малиновом камзоле, и жеребец, хрипя, рухнул наземь с полуметровым куском стали в груди. Оказалось, в древнем гостеприимном Мюнхенвальде мастят даже маленькие переулки в бедных пригородных кварталах. Век живи, век учись. Дураком от такой ерунды и помрешь. Откуда тут взялся этот мужлан? Надо преподнести ему хороший урок. Ублюдок! Давайте отрежем ему уши. Пропусти меня, Гейнс. Нет, я сам перережу глотку этому быдлу. О ком это они? Они — это кто? Непонятно. Единственное, в чем Иван был уверен, это что его голова раскололась на несколько частей. Если бы каким-то чудом он смог поднять руку, он даже показал бы, на какие именно. Перед глазами в алом тумане плавали-кружились золотые искры, и все звуки доносились неизвестно откуда, может быть, из соседнего измерения. Кто-то хочет кого-то зарезать. Зачем? Не надо. Зачем? Не надо. Знакомый голос. Если вы заплатите за убитую лошадь и тихо уберетесь отсюда по домам, я дам вам уйти.